Глава 52. Встаю со стула и выхожу из полутемной каморки. По длинному коридору я могу идти уже на ощупь. Мне даже фонарик не нужен. Я поднимаюсь по лестнице и возвращаюсь в реальность. Огромный дом хранит свои тайны и живет своей жизнью. Только я здесь случайный пассажир, а не хозяйка, как раньше думала. К кабинету Руслана иду медленно, как на казнь. Что я ему скажу? Вот, смотри, это дневник твоего прадеда, который придумал ваше тайное общество. И ничего сакрального в нем нет. Все это – фантазия обиженного человека, который не нашел другого способа отомстить своим обидчикам. И, конечно, еще и получить свой гешефт. А что это изменит? Руслан признает, как был неправ, и сразу изменится? На колени упадет вымаливать прощение? Мотаю головой. Конечно, этого не случится. Он скорее решит, что я лезу не в свое дело, чем согласится признать, что все его сложности начались с его собственного предка, который осмелился бросить вызов высшему обществу того времени. Подхожу к кабинету, дверь приоткрыта. Заглядываю в щель. Руслан сидит за столом, а Милена склонилась над ним. Женщина делает вид, что вчитывается в документ на экране монитора. Но мне с моего положения хорошо видно, как хищно она поглядывает на моего мужа. Совсем не о делах она сейчас думает. Может, даже между ними уже что-то есть. Отхожу от двери. Тихо, не издавая ни звука, снова иду в свое укрытие. По щекам текут слезы. Как он может быть таким бесчувственным? Раньше мне казалось, что Руслан сделан из арктического холода. Потом я привыкла и свыклась с его властной манерой поведения. Теперь понимаю, как сильно заблуждалось все это время. Мужчина никогда не чувствовал ко мне ничего, кроме страсти. Для него это было развлечением, игрой по его правилам. А сейчас он нашел себе новую игрушку. Черт! Возвращаюсь в свою каморку в подвале, плюхаюсь на стул и вытираю руками слезы. Тут прохладно, но я уже привыкла. Да и надетые шерстяные носки и свитер помогают чувствовать себя достаточно комфортно. Даже без отопления в этих комнатах под землей вполне можно находиться довольно долго. Теперь я понимаю, почему дядя Ваня выбрал себе похожее помещение, когда ему было негде жить. Кутаюсь в плед, поджимаю к груди колени. Я обещала Руслану оставаться с ним до того, как у мужчины получится достичь поставленных целей. Но как же это трудно! Каждый день по кусочку отрываю его от себя. Ведь если мужу все равно, где я и с кем, то мне не плевать, как он проводит свой досуг. Больно видеть его с другой, будто по сердцу ножом. Зачем я позволила себе любовь, которая обречена на провал? Мне нужно перестать об этом думать, забыть о своей мечте иметь идеальную семью. С тем, кто ее не хочет, ничего не выйдет, как бы я ни старалась. Прохожусь взглядом по стенам комнаты. В свете лампы на батарейках она выглядит удручающе печальной. Нет, когда-то тут пытались создать уют. Но это не особенно вышло. Странный дом. В нем столько тайников, сколько я не могла себе представить. Только за время ремонта мы нашли 5 штук. А теперь еще и целая потайная комната, где я теперь провожу все свободное время. Зачем меня потянуло именно сюда, в этот проклятый особняк? Как магнитом тянуло 2 года назад. Если бы знать тогда, как все закончится. Но я же знала, всегда чувствовала и поэтому не верила Руслану, когда он говорил то, что я мечтала услышать. Не может такой мужчина, как Тихомиров, любить меня, совершенно обычную Настю. В его окружении слишком много шикарных женщин. А Елена так вообще будет счастлива узнать о нашем разводе. С ней бы Руслан никогда не поступил так, как со мной. С королевами так не поступают. А теперь она получит его, а я останусь частью истории. Пусть так. Я пожелаю им счастья и прокляну свой талант влипать в неприятности. Утираю слезы. На столе все еще лежит старый дневник. Мне осталось прочитать всего несколько страниц о похождениях хитроумного предка. Тянусь к маленькой книжечке в кожаном переплете. Быстро нахожу то место, на котором остановилась. 31 декабря, воскресенье. Сегодня последний день года. В этот день принято подводить итоги. Мой план удался в полном объеме, и теперь я могу направлять самых властных людей города в том направлении, в котором мне нужно. И при этом никто из них так и не понял, как его угораздило попасть в мою ловушку. Да они и не считают себя обманутыми. Эти идиоты свято верят в свое величие. Вот дураки. Мы тоже были такими когда-то. Быть может, это стало одной из причин крушения всех наших надежд. У меня еще много планов на будущее. Теперь все будет иначе. А Тихомировых еще услышат. Пусть не я стану тем Тихомировым, который вернет нашему роду входной билет во власть. Зато однажды это сделает мой сын. А потом внуки и правнуки закрепят успех. Они имеют на это право. Так и должно быть. Отодвигает дневник в сторону. Что же это такое? Почему все Тихомировы так уверены в собственном превосходстве? С чего именно им нужно сидеть во властных кабинетах? Ведь есть очень много тех, кто прекрасно справится вместо них. Никогда я не пойму этого. Сам же пишет про гениальный обман и тут же говорит о каких-то правах на власть. Где тут здравый смысл? Не понять мне этих Тихомировых никогда. Придвигаю к себе дневник и читаю дальше. Мне есть чем гордиться, но я не испытываю радости и счастья, а все потому, что после достижения моих целей осталась только пустота. Я так долго ненавидел весь мир и столько сил вложил в то, чтобы восстановить справедливость, но упустил главное. Супруга сегодня сказала мне, что ее любовь ко мне ушла. Она выходила замуж совсем за другого человека, который покорил ее однажды, а теперь вынуждена жить с человеком, который зациклен на том, что не имеет значения. Милая моя Лиза, знала бы ты, как больно было услышать это. Особенно от тебя, самого родного и близкого мне человека. Если однажды ты прочитаешь эти строки, знай, что мои чувства к тебе не угасли ни на миг все эти годы. Пусть ты и думаешь, что я не ценю тебя и вообще не способен любить по-настоящему. На самом деле это совсем не так. Знай, что ты всегда в моих мыслях и в моем сердце. Для меня нет и не может быть других женщин. Именно ты, моя Лизонька, составляешь счастье моей жизни, олицетворяешь все светлые мои помыслы и устремления. Надеюсь, ты простишь мне одержимое желание вернуть могущество моему роду. И надеюсь, что однажды ты поймешь, почему я не мог иначе. Из глаз снова полились слезы. Одна из них упала на открытую страницу и расплылась мокрым пятном, смешавшись с чернилами. Мне так легко представить сейчас этого сильного волевого человека, который достиг многого в жизни. Кажется, его дух все еще витает в этой маленькой комнате. Закрыв глаза, я отчетливо представляю его статную фигуру, склонившуюся над столом, записывающую те строки, которые я только что прочла. В какой-то мере он был героем своего времени. Для новых поколений Тихомировых он и остался героем и образцом для подражания. Но какова цена такого успеха?